Вот, прямо перед ней, сейчас был открыт отчет майора Симонова Емельяна Сергеевича. В нем он очень красочно и с бушующими эмоциями описывал, что именно сделал князь. Явился на поле боя с неба, словно рыцарь в сияющих доспехах из какого-то любовного романа, которые Екатерина в детстве прочитала сотни. Сложно ей было принять тот факт, что молодой юноша, которому еще нет даже 20 и который на своей единственной регистрации получил ранг воина, что уже делало его уникумом, смог явить такую мощь. Черт с ними, с тучами, погодные колебания для магов обычное явление, но повышенная регенерация для всех окружающих по меньшей мере 200 человек, что написали рапорты, ссылались на то, что должны были умереть. Их раны были несовместимы с жизнью. Но Потемкин что-то сделал, и те вновь встали в строй, подняв оружие. Даже она, одна из лучших магов жизни в мире, не смогла бы повторить такое. Но это только верхушка айсберга. Каким-то образом сила Виктора, которой тот будто бы делился с армией, влияла и на психику. Специалисты, что проверяли состояние солдат после бойни, все наперечет говорили об одном. Этих бойцов хоть сейчас в пекло, и они выполнят задачу. Что это? Воодушевление? Промывка мозгов? Дар Потемкина и темная энергия уже представляла опасность для Российской империи, но с ними более-менее стало все понятно. Убивать Виктора никто не собирается, казнить его не позволит, а будут использовать. Уж в своем муже Екатерина была уверена, тот найдет, какую работу поручить князю Потемкину. Но вот его основной дар, свет, открылся с иной стороны. Для умных людей, кто видел больше, чем кажется на первый взгляд, стал понятен простой факт. Дар света у Потемкина не просто уникальный, он, черт побери, гениальный. Совсем иной, нежели у магов света, возможности которых, в принципе, не слишком выдающиеся. Куда там роду Нагор из Британской империи, глава которых так кичится своей мощью. Их дар света на такое точно не способен. КГХМ, ваше императорское величество, выбил женщину из размышлений голос генерала. Позвольте узнать, как он там, все еще в коме, раздраженно дернула губой Екатерина. Я проверяю его дважды в день, но пока без изменений. Тело его пришло в норму, но он не просыпается. Кутузов вздохнул и покачал головой. Он был благодарен Виктору за многое, пусть тот и был занозой в заднице, но боец из парня отменный. Многих людей он спас, как и вытащил буквально с того света Шипера. Вот это реальный подвиг, на который, да никто на такое не был способен. Темная энергия, скверно, убивала зараженных. А если не она, так напарники бедняги обрывали его жизнь, дабы тот не стал чудовищем. Но Виктор справился, спас жизнь человеку, но словно надорвал что-то внутри себя и впал в глубокую кому. В тот день, когда его вытащили из крепости и доставили в Хабаровск, посидел не только Кутузов, но и Вильяминов до кучи. Понимал засранец, что в состоянии парня и он, пусть и в малой степени, но виноват. Впрочем, ничего ему не сделают, раз все прошло успешно, а сам юноша вроде как жив. Надо бы сообщить его семье, а то это, ты меня за дуру держишь, Кутузов, угрожающе прищурилась Екатерина, а мужчина захлопнул рот и затих. Уже все сделано, а помимо этого Светлана Потемкина получила на свой счет все то, что должен был получить ее брат. Вот только счета у него своего нет, а отцовские пока для него недоступны. КГХМ, а мое прошение, ваше императорское величество, прокашлялся генерал и как бы невзначай спросил. Одобрено, постучала Екатерина на маникюренным пальчиком по одной из множества бумаг. Там не только ты ходатайствовал, но и Симонов, а вместе с ним и весь штаб. Не будь ситуация таковой, то даже твоей власти и желания этих людей не хватило, чтобы избежать проверки. Добыча из зоны обязана пройти все по регламенту, и ты это знаешь, Александр. То, что она назвала его по имени, уже хорошо. Значит, буря позади, можно выдохнуть спокойно. Да и рад был генерал, что смог добить канцелярских крыс, надавил на нужные рычаги и подключил армию. Екатерина такое игнорировать не смогла, там еще и ее служба безопасности подключилась в лице полковника Краснова, но об этом Кутузов не знал, и пусть так это и останется. Собственно, благодаря майору Симонову вся эта машина и запустилась, в соответствии приказу молодого князя, который тот отдал перед тем, как убежал в цитадель, кузница. Кутузов уже понял, что парень очень одарен, не только силой и умом, но и навыками. Зачарование, некоторое познание алхимии, так еще и кузнечное ремесло. Прямо неограненный алмаз в свои 19 годков. Поэтому Кутузов приложил силы, как в знак благодарности за многое, так и личной симпатии. Обошел все инстанции и выбил разрешение у самой императрицы, чтобы на Урал вывезли все оборудование кузницы из крепости в зоне. Да что тут говорить, генералу не было известно все, что задумал Виктор и Малоли, вдруг ему еще и стены самой кузни нужны, поэтому он сделал просто, как в армии, которую любил. Взял с собой парочку геомантов, которые под его указаниями перенесли целиком все здание на погрузчик, вырвали его прямо с землей и брусчатой дорожкой, и в таком виде доставили, а Вильяминов открыл портал и закинул в поместье Потемкиных. Правда, сама Светлана Константиновна и обитатели поместья были, мягко говоря, в шоке, но дочь Кутузова все объяснила и обрисовала ситуацию. Умница она у него, все правильно и точно сделала. Было еще кое-что, помимо кузницы, но эту тему генерал решил не поднимать с императрицей. Она, высшая власть после своего мужа, а потому лишний раз ее дергать не стоит. Да и зачем, если Кутузов сам этот момент урегулирует. Более того, он уже начал это делать и Виктора ждет интересный сюрприз. А вот понравится он ему или нет, это уже другой вопрос. Слегка щурясь от бьющих в глаза лучей яркого солнца, я со своим обычным хмурым лицом стоял на огромной трибуне, воплощенной силой архитекторов. Теплый ветер, идущий со степей Ромарина, трепал мои седые волосы, закрадывался в бороду, а ясное, безоблачное небо раскинулось чистым покрывалом над всей крепостью ордена и окрестными землями. На мне были церемониальные белоснежные доспехи с регалиями из чистого золота. Легкий синий плащ, с изображением герба ордена, реял за спиной, на голове диадема капеллана, а с пояса, вместо меча, свисали цепи с закрепленным на них писанием. Слева доносился тихий басовитый смех и разговоры комтуров Линдура и Агрона, обсуждающих свой недавний визит в Тиарскую империю. Командор наш человек мудрый и опытный, но зря он отправил именно эту парочку, да еще и вдвоем. Не удивлюсь, если вскоре узнаю, что все запасы вина в погребе дворца императора Тиара опустошены, бордели очищены именем света, а все девы в нем удовлетворены и взяли долгий отпуск. Что-что, а Линдур и Агрон, самые молодые из комтуров, свою службу несли верно, исправно, но не отказывались от мирских благ. Справа же от меня стоял старый библиарий Теосий, глава всей книжной братии и единственный, с кем из них у меня не было конфликта. Не любили меня любители пыльных полок и засаленных корешков, а я отвечал им взаимностью. Но наш долг превыше всего, а потому общий язык мы находили. Впереди нас, выступая перед собравшимся молодым поколением ордена, стоял командор. Всем своим видом, как золотыми доспехами, так и величественной аурой, он олицетворял мощь света. Его спокойный, умиротворяющий голос разносился в стенах крепости, проникал в душу каждого, кто его слышал. Те из паладинов, что уже состояли в ордене, походили на ряды отборных и готовых ко всему воинов. Суровые лица, стальной взгляд, крепышие, блестящие в лучах солнца белые доспехи. Каждый из них был готов бросить вызов судьбе, спуститься в инферно и выжечь саму тень и скверну. Сыны на службе человечества, вселенной и света. И сейчас они взирали на ряды молодняка, одетых в одежды послушников белых и серых тонов. Девушки в меньшей степени и юноши в большинстве своем, они слушали командора, затаив дыхание. Ловили каждое его слово и внутри них разгоралось пламя, которое орден разожжет в полную мощь, а свет укажет путь. Сегодня был день, когда все они станут паладинами и начнут свое настоящее обучение. Зерна отделились от плевел за 5 лет в послушниках, остались только стойкие и готовые рвать жилы. Я осмотрел первые ряды, затем вторые, третьи и дальше. Некоторые, поймав мой тяжелый, хмурый взгляд, вздрагивали и прятали глаза вниз, а другие наоборот, распрямляли плечи и держались гордо. «Щуплые они какие-то», — сухо сказал я, оценив каждого. «И чем только Мариус с ними занимался? Ты себя вспомни, Август, а потом молодежь принижай», — проскрежетал, словно давно не смазанные ржавые петли, Теосий. «В прошлом мы с тобой вдвоем стояли точно так же, как и эти детишки. Вот только я был выше и шире, а ты тощий и мелкий, как щепка. Это сейчас я сгорбился, усох и погряз в книгах, а ты харю отъел на казенных харчах». Я едва заметно приподнял уголки губ от этих слов. Для кого-то бы они звучали обидно, оскорбительно, но не для меня. Теосий всегда таким был. Правдоруб и твердолоб, но хороший друг и соратник, с которым в редкие вечера можно распить кувшин сливового вина. И все равно, щуплые, не стал я отступать. А если говорить про нас, то тогда и времена были другие. Второе вторжение инферно в Каргарских перевалах, прорыв тени в болотах Зарзи. У них есть возможность пожить спокойно, в миру и спокойствии, тренируясь и становясь сильнее, а нас бросили в самое пекло. Азалия, Драган, Мирак, Сигур. Ты еще помнишь эти имена, старый друг? Теоси не ответил, но это и не требовалось. Его эмоциональный фон, тяжелый вздох и душа сказали мне все, что требовалось. Мы с ним многое приобрели, когда стали паладинами, но и многое потеряли. Друзей, близких, братьев и сестер, остались лишь имена и память, в которой они ушли к свету. Теперь этих имен уже больше, друг мой, странным голосом заговорил Теоси, а весь мир перед моими глазами начал терять краски. Внутренний двор крепости поплыл волнами, очертания фигуры командора, братьев и послушников стали исчезать, а тихий смех Линдура и Аграна затих. Я пытался повернуть голову к Теосию, но тело одеревенело. Меня парализовало всего, от затылка до пят, и я мог слушать только голос своего старого друга. Все мы ушли, остался лишь ты, Август. Впрочем, надежда есть, ты сам ее видел. Свет выбрал приемника командора, и пусть он еще молод, твой старый друг присматривает за ним. Сандр не даст ему сложить голову. Наш орден вновь вернется на защиту вселенной, когда придет его время. Тебе же, боевой капеллан ордена паладинов, Август Соларис, нужно быть готовым, когда оно наступит. Ты, достойнейший из нас, кто способен нести это бремя и подготовиться, когда новый командор призовет восстановить орден и снова пойти в битву. Так приложи же все силы в этом нелегком деле, и пусть свет укажет тебе путь. А теперь тебе пора проснуться. О чем он говорил, я не понимал, чувствуя внутри себя какое-то опустошение от подобных слов. Лица камтуров рядом со мной исчезли, как и их образ. Командор посмотрел на меня через плечо, но его лица не было видно, лишь размытый силуэт, но кажется, он улыбнулся и кивнул. Остальные братья ударили себя кулаком в грудь и стали исчезать, как и молодняк. Не осталось ничего, даже крепости, что исчезло следом. Был только я, яркий свет вокруг, что тянул меня вверх, и доносящийся умиротворяющий голос Теосия. «Прощай, старый друг, я и остальные братья будем ждать тебя в обители света». Яркое сияние исчезло, и я резко распахнул глаза, подскочив на кровати. Запах какой-то химии и лекарств ударил в нос, сердце учащенно стучало в висках, дышать было тяжело, а кровь моя кипела. Сам того не осознавая, я выстрелил копьем света по пиликающей аппаратуре, попутно разрушив часть белоснежной стены. На пол упали ее куски, ломая белоснежную плитку и поднимая грохот. Дверь целительской палаты, а это была именно она, распахнулась, и внутрь залетел готовый к бою Симонов. Не ожидал увидеть именно его, как и того, что смогу разглядеть за его спиной коридоры уже знакомого мне дворца. Но что было еще более удивительно, так это одежда на этом человеке. Форма егерей моего рода без майорских погон. «Господин, вы очнулись», — несказанно обрадовался он, рассматривая палату в поисках угрозы, но когда не нашел ее, убрал мечи за спину. «Очнулся», — поморщился я от сухости в горле и выдернул из руки какие-то иголки с проводами, а затем посмотрел на этого мужа. «А теперь, без лишних вопросов, ответь мне, Симонов, как долго я спал и почему на тебе форма егерей моего рода?» Мужчина широко улыбнулся, подошел поближе и с радостью в голосе сказал: «Это будет долгая история, господин, но дело было так». Глава 15. Горячий воздух заволок собой все помещение кузни. От горящих в горне углей шел удушающий жар, мелкие искорки вылетали из него, падали на каменный пол и потухали. Мощные меха из кожи занзимарской виверны поддавали еще больше жара, а их монотонный звук успокаивал, настраивал на нужный лад и работу. Я отпустил деревянную, покрытую специальной алхимическим лаком ручку, от которой к мехам и рычажной конструкции тянулась цепь, а затем засунул в горн заготовку. Градины пота стекали по моему лицу, волосы полуголого торса, на котором был защитный фартук темного оттенка. Двое помощников, которых сестра наняла в окрестной деревне, внимательно наблюдали за моими действиями. Но вот один из них, невысокий рыжий юнец 22 лет, чье лицо было покрыто веснушками, будто его поцеловало само солнце, подбежал к ручке мехов. Я коротко кивнул ему, на что малец улыбнулся, а второй помощник ринулся на помощь своему другу. Вдвоем им будет сподручнее, все же эта кузница рассчитана на инхейров, а те были физически развиты очень хорошо. Мне же помогали печати, а вот парни пусть и поджарые, Жилистые, но большими объемами мускулатуры похвастаться не могли. Заготовка раскалилась, металл приобрел пшеничный цвет, а значит пора. Я вытащил ее, положил на наковальню и взял в одну руку кузнечный молот, размер которого вызвал бы у гномов гордое одобрение, а у обычного человека – недоумение. Слишком он был несуразен и будто бы создан для двух рук, да и рукоять на подобное намекала, но это отнюдь не так. В иных случаях нужно банально сменить хват, для этой цели она и была сделана. Пара легких ударов по наковальне, отливающей зеленоватым металлом, словно окислившаяся бронза, и я начал работу, поймав ритм. Мальчишки не мешали мне, а внимательно, подмечая все действия, наблюдали. Повезло, что сестра нашла их в деревне, принадлежавшей нашему роду. Старый кузнец в ней умер, а вот парни, являющиеся его внуками, переняли мастерство деда, но работать сами так и не начали. Узнали, что князь Потемкин ищет подмастерьев к себе на службу и прибежали. Что ж, лишним рукам я только рад, как и помощи, пусть та и будет оплачиваться из казны. Раствор, сухо сказал я, а рыжий, по имени Петр, быстро подал мне склянку без этикетки. Пробку из горлышка он вытащил, а потому в кузне появился аромат хвои и пряных трав с нотками мускуса. По моему кивку он вылил несколько капель вдоль заготовки. Раскаленный металл отреагировал мгновенным шипением и язычками дыма. Запах мускуса стал сильнее, и Слава, двоюродный брат Петра, черноволосый и курносый, зажал нос. Понимаю его, к такому аромату нужно привыкнуть, но вот Петр держится и не морщится. Дверь кузницы открылась, пропуская в полутемное помещение лучи полуденного солнца и свежий, лесной воздух. Гость не стал отвлекать меня от работы, а остановился на пороге и прислонился плечом к дверному косяку. На его слегка обветренном лице появилась легкая улыбка, которая не сходила ровно с того момента, как он вступил в ряды егерей рода Потемкиных. Правда, пришлось ему расстаться со своими майорскими погонами, но этот человек ни разу не выразил сожаления по этому поводу. «Я говорил тебе, что не стоит мешать господину, Емельян», — раздался на пороге голос другого гостя, что от отличия от первого носил повязку на правом глазу. Униформа егерей ему очень шла, в отличие от костюма отряда, в котором он состоял до поступления ко мне на службу. Вот только привычкам он не изменял, и вокруг его запястья вращалось три небольших металлических шарика. «Да хватит уже нудить, Гриша», — тихо шикнул на него улыбающийся Симонов. «Работу мы сделали, так дай насладиться, как трудится сам князь. Я такое ни разу не видел еще. Если вы пришли почесать языками, то выбрали не лучшее место», — спокойным тоном произнес я, не отвлекаясь от третьей по счету заготовки, пока с двумя предыдущими возились подмастерье, подбирая рукоятки и затачивая сталь на точильном камне. И не простом, а сагановом граните, аналогом которому в этом мире не найти. «Задача выполнена, Емельян». «Так точно, глава», — бодро ответил одаренный мастер стихии льда. Всеволода сопроводили, с рук на руки передали. Князь Пожарский, правда, от добычи отказывался, но я передал ему те указания, что вы нам дали, а потому он уступил. Федор Петрович сейчас разбирает оставшиеся на складах с завхозом, завтра по расписанию поедем сбывать товар в город. Маршрутный лист уже устаканили. «В таком случае, раз ты свободен, то поддай жара», — кивнул я, а бывший майор с ухмылкой подошел к мехам и стал мне помогать. «Гриша, подсоби парням, раз ты тоже тут». Без лишних слов ветеран с магией металла пришел на выручку Славе и вместе с ним занялся заточкой ножей. И нет, не боевых или для разделки туш, обычных, столовых ножей, но сделанных из париарского серебра, что я обнаружил в углу кузни. Один единственный мешок, да и то дырявый, но небольшое количество дорогой, а самое главное полезной для здоровья руды, в нем нашлось. Ровно на три комплекта столовых приборов в виде вилки, ложки и ножей, с которыми я заканчивал работу. Можно было бы и продать, но зачем? По своему опыту знаю, что париарское серебро входит в взаимодействие с органикой и дополняет ее свойства, насыщая полезной энергией. На оружие или украшение оно не пойдет, да и мало его, а потому выбор пал на такой вариант. Ну и хотелось проверить в работе саму кузню на чем-то попроще. За ее наличие в моем поместье не забыл поблагодарить Емельяна и Кутузова, которые проделали большую работу, пока я валялся в отключке во дворце. Стоило бы еще поблагодарить Вильяминова, но это дело я поручил сестре. Ограничимся письмом и все. 4 дня прошло с того момента, как я очнулся и вернулся домой. Сестры по этому поводу чуть не разревелись от радости, что было непривычно. В последний раз со мной такое случалось только при жизни матушки, но было приятно. Тепло на душе от того, что кто-то ждет тебя и рад одному твоему существованию. Правда, потом они закатили пир, куда приехали Кутузова, Юсупова и Всеволод Пожарский. Пришлось отвечать на вопросы, которых накопилось очень много, но это пустяки, особенно для старого капеллана, подающего все так, будто это военный отчет, а не интересная история. На одной лишь кузне сюрпризы не закончились, и двое одаренных мужей в этом помещении тому яркий пример. Симонов взял свою награду, как и было обещано. Вот только не деньгами, как я думал с ним поступить изначально, а желанием пойти под мою руку. Молодой простолюдин, дослужившийся до майора и достигший ранга мастер, он подошел к своему потолку. Дальше в армии ему не продвинуться без протекции какого-нибудь знатного аристократа, но таковых он за свою жизнь повстречал очень мало. В основном, по его словам, это были напыщенные индюки, кичащиеся властью. На мой логичный вопрос, что он мог бы пойти к Кутузову, то только головой покачал и сказал, что там без вариантов. Меня же он выбрал из-за моего поступка, воли и информации, которую смог достать. И плевать ему на то, что князю нет даже 20, а род захудалый. Емельян при нашем разговоре четко показал, что на эти факты ему чихать с высокой колокольни, и мнение своего он не поменяет. Вместе с бывшим майором под крыло моего рода из армии ушло трое егерей. Маг огня, которому я спас жизнь и дотащил на своем горбу до крепости, а также два физика тяжа. Именно эта тройка была ближе всего к Емельяну, а потому написала рапорт на увольнение и отправилась ко мне. Не обошлось тут и без Кутузова, который с ухмылкой пожелал удачи Симонову и сделал так, что парней уволили сразу, а не через две положенных недели. Но пусть появление всех этих людей, что усилили мой род и встали на службу, добавило радости, особенно Свете, меня больше поразил поступок Шипера. Гриша, как его звали по-настоящему, также захотел служить мне. Связано ли это с тем, что половина его отряда погибла, или с его чудесным спасением, неважно. Просто в момент, когда он отлеживался в палате и у него было время подумать, то решился на такой шаг. Скала, по его словам, этому не особо обрадовался, но принял спокойно и отпустил своего бойца. И вот теперь, псих, что был на деле мудрецом, переживший заражение скверной и узревший смерть на пороге, находился здесь. И судя по его эмоциональному фону, он этому рад. Кстати, глава, а когда там графина Урусова пришлет первую партию? Как бы невзначай спросил Емельян, усевшись на небольшую скамейку у стены. Вы говорили, что заключили договор, вот и интересно. Вчера закончила оформлять бумаги и прислала на подпись. Я взял один из готовых ножей, внимательно его осмотрел и, усевшись за массивный стол, принялся за зачарование. Острота и крепкость лишними не буду. Обещала в конце месяца прислать первые образцы, но из того, что я видел в том руднике, партия должна быть хорошей. А ты с какой целью интересуешься? Довести мажи с какой? Хмыкнул он, закинул ногу на ногу, оглядывая кузницу. Если вы вилки да ложки ковать можете, то и на оружие с доспехами способны. Тем более, что госпожа Любава показывала мне ваши наброски. А я все думал, куда подевался мой альбом. Почесал я затылок, стоило закончить вязь. И зачем тебе оружие? Твои мечи хороши, желаешь их поменять? Нет, глава, покачал головой Емельян, а остальные внимательно нас слушали. Мальчишки-подмастерья так вообще затаили дыхание и словно боялись спугнуть удачу. Их запал, когда они узнали, что нужно будет создать столовые приборы, немного угас. Теперь же он разгорелся с новой силой. Мне нужны доспехи, вроде тех, что были на мне в зоне, когда мы с тварями бились, но если мечи мне разрешили забрать, все же подарок, пусть и стояли на учете, то вот броню забрали. Казенная она, сами понимаете, кожа, латы, зерцало, чешуйчатая, бригантина, или иной пластинчатый образчик. Я не помню, что на тебе тогда было, Емельян. Будь проще и говори, как есть без этих прелюдий. Тут тебе не армия, запнулся я. Пока что, а потому давай, четко и ясно. Бывший майор широко улыбнулся, подмигнул почему-то тяжело вздохнувшему Шиперу и ответил. А вот, глава, сами посмотрите. Он вытащил из кармана униформы свернутый вдвое лист бумаги, встал со скамейки и подошел ко мне. Я развернул рисунок. Неплохой, да и стиль знаком. Значит, она не только мой альбом приватизировала, но еще и листы вырывает, хмыкнул я, рассматривая художество Любавы. Злиться на эту проказницу не было ни сил, ни желания. Дети они во всех мирах дети, а потому за новое хобби младшей сестры оставалось только порадоваться. Как и подчеркнуть тот факт, что получилось у нее неплохо. Ну и, сколько тебе стоил этот эскиз? 2 ведра пломбирного мороженого, пачка голландских вафель и час игры в морской бой, со все той же улыбкой сказал Емельян и наигранно приуныл. Правда, в игре она меня сделала, причем в сухую, но я и не моряк, а пехтура. А еще у тебя нет дара оракула, но это тебе знать ни к чему. Пока что, во всяком случае. Понятно, покивал я, рассматривая эскиз доспеха. В целом, работа плевая, если будут материалы. Таковые на складе имелись и пополнялись каждый вечер егерями, но объемы оставляли желать лучшего. Я еще не забыл свою идею заработать на кузнечном деле. Особенно теперь, когда появились помощники. Я смогу его сделать. Первый образец получишь через 1,5-2 недели, как Урусова пришлет посылку. И это в том случае, если не возникнет неотложных дел. Спасибо, глава. Резко посерьезнел мужчина, склонил голову и ударил себя кулаком в грудь. Обещаю, в этих доспехах я буду действовать еще эффективнее. Запомнил-таки, юнец, мои слова про эффективность, которые я как-то сказал, пока мы с ним беседовали. А ты чего молчишь, Гриша, и прожигаешь своего напарника недовольным взглядом? Обратил я внимание на шипера, злобно сопящего в две ноздри, будто бульдог. Да это он из-за нашего спора, глава, отмахнулся от него Емельян. Я же еще вчера хотел к вам с этим эскизом подойти, а он меня все отговаривал, мол, времени у вас нет и вообще не дело это. Вот мы и поспорили, что я в лоб все скажу, а он пусть окольными путями заходит и тоже просит. И не надо так на меня смотреть, одноглазый пират. Вон, глава ни разу не кусается, и мог бы сам уже подойти. Тебе же тоже доспехи нужны. У Светозарного есть цель и не стоит мешаться на его пути под ногами. Холодно ответил на это шипер, поправив повязку. Забавно, но в чем-то Емельян прав. Будь у его напарника треуголка, шаровары и сабля, то вполне бы зашел за пирата лазурных морей из моего мира. Но раз так, мне тоже необходимы доспехи, Свят. На моем столе оказался второй лист бумаги, точно такой же, как и первый. И да, его тоже изрисовала Любава. Ну а ты чем расплачивался? Не удержался я от вопроса. Тартом, расслабленно пожал плечами шипер, а мы с удивленным Емельяном переглянулись. Да и тихо слушающие нас подмастерья явно ожидали продолжения цены. И все, что ли? Первым не выдержал бывший майор, натурально негодуя. Ты так легко отделался и тебе. Да госпожа с твоим эскизом явно лучше постаралась. Колись давай, пират доморощенный, а то я сделаю так, что ты сойдешь на берег и больше никогда не увидишь море. Шипер поморщился на подобные слова, но не обиделся. Держу пари, что в их связке он позиционирует себя гораздо умным и мудрым человеком, чем любящий пошутить Емельян. Мой, нехотя выдавил из себя шипер. Что, мой? Наседал на него Симонов, а я наблюдал, как эмоциональный фон Гриши подскочил. Мой торт, сам сделал. Теперь доволен, раздраженно бросил он, дойдя до пика эмоций. Он крепко сжал кулаки и поиграл желваками. Боевой, явно наигранный настрой из Симонова улетучился, и тот расплылся в широкой улыбке, похлопав своего напарника по плечу. Доволен, дружище. Как знал, что в тебе кроется куча талантов. С чем тортик был-то? Клубничный, украшенный ежевикой, сухо сказал я, вновь начав работу, пока эта парочка общалась. Выгонять не стал, интересно было, чем все закончится. Да и посмотреть нужно было, как они ладят друг с другом. Любава притащила на ужин. Хорошо постарался, Григорий, торт был вкусным. И должен признать, что я удивлен. Чему, глава? Не совсем понял Емельян. Тому, что Тамара пустила его на свою кухню, покачал я головой. Все им нужно разжевывать. Она там царь и бог, а тут конкурент. Сам подумай, Симонов, мозги-то у тебя есть. И то, верно, хлопнул он кулаком по открытой ладони, после чего лукаво улыбнулся. Признавайся, пират, ты пришвартовал свой корабль в бухте той милой дамы, что готовит нам харчи. А я-то думаю, что ты такой довольный был вчера, аж светился весь. Настоящие джентльмены о подобном не рассказывают, дабы не порочить честь дамы, невозмутимо ответил ему шипер, а подмастерья раскрыли рты и покраснели. И ты, Емельян, невоспитанный мужлан, раз говоришь в подобном ключе о столь прекрасной деве. Знаешь, дружище, из твоих уст эти слова звучат, как комплимент, хохотнул Симонов. Вы закончили? Сухо поинтересовался я, нахмурившись. Вязь на одной из вилок слетела, и это мне не понравилось. От моего-то на мужи притихли, мальчишки-подмастерья сразу же принялись что-то делать по кузне. Слава взялся за веник, а Петр складывал инструмент. «КГХМ, просим прощения, глава», — взял голос Емельян, поклонившись. «Разрешите идти, идите, к Федору и идите. Раз в вас энергии еще много, то пусть найдет вам дело, чтоб не скучали», — отдал я приказ. «Все ясно», — они вытянулись, кивнули и исчезли из кузни, будто ветер. Сразу стало спокойно и тихо, что позволило настроиться на работу. «В следующий раз не пущу их даже на порог», хватило и этой проверки. Общий язык они нашли, ладит тоже неплохо, а потому пусть мелют языками в другом месте. «Весело у вас тут, ваша светлость», — робко подал голос рыжий Петр, с улыбкой подав мне стакан воды. «При работе я разрешил им некоторые вольности в общении. Так проще. Мы с братом никогда не видели столь сильных воинов. Вам служат удивительные люди. Других не держим», — коротко кивнул я. «Иди, помоги брату, и на сегодня вы свободны. Дальше я справлюсь без вас». Парни управились быстро и ушли, а я, закончив с зачарованием приборов, положил на стол свою дубину. «Что ж», — похрустел я шеей, сверился с часами, что лежали у окна. До ужина еще было время. Доспехи для этих двух олухов — это хорошо, но нужно и о себе подумать. Глава 16. Трофимов, клинок выше, еще выше. Вот, молодец. Тимофеев, хватит пялиться на этот манекен. Руби его, сдачи он все равно не даст. Симонов, больше концентрации, у тебя большие потери энергии. Я сидел на раскладном стуле на краю полигона, коршуном наблюдая за тренировкой бойцов. Утро выдалось ладное, погода шептала, а на небе не облачка. Немного прохладно, совсем чуть-чуть, но это не мешало парням тренироваться в одних штанах. Никакой брони или обуви, сегодня у нас не спарринги, а постановка техники владения оружием. Раз я решил создать в этом мире полноценное подразделение ордена паладинов, то не стал откладывать это в долгий ящик. Урода, конечно, с боевым личным составом не все прекрасно, людей маловато, но из тех, что есть, стоит выявить подходящие кадры. «Шипер, я все вижу», — сухо сказал я, отслеживая течение энергии вокруг. «Если к концу тренировки ты не добьешься скорости в 3 оборота за секунду, то завтра будешь потеть на 5». Маг металла тяжело выдохнул, думая, что я не увижу. Сидя на голой земле, он старался удержать в воздухе 10 обычных мечей, но с некоторой сложностью. Я хотел, чтобы каждый из этих клинков вращался в разные стороны и с разной скоростью. Просто удержать их для Гриша очень легко, но вот этот нюанс заставлял ветерана хорошо стараться из-за высокой концентрации. Справа от меня раздался небольшой грохот, и на землю упали 2 здоровых валуна, а женщина, что их подняла, согнулась пополам, оперлась руками на колени и тяжело дышала. Ее светлые волосы прилипли к лбу, щеки раскраснелись, а остатки энергии рассеивались. «Молодец, Шанталь», — довольно кивнул я, похвалив ее на зависть мужчинам. «Хорошая работа». Француженка ничего не поняла из моих слов, но рядом стоявший Федор, отвечающий за переводчика и второстепенную няньку, донес до нее сказанное. Женщина широко улыбнулась, а затем потерла ладони и вновь принялась отрабатывать свой дар на валунах. Вообще с ней интересно вышло, и странно, чего уж тут, из-за ее положения, в слуги или бойцы рода ее не возьмешь, не принято так в этом мире, да и сама Шанталь вряд ли бы согласилась. Чисто технически она являлась гостем, но с некоторой условностью, ведь возвращаться на родину женщина не собиралась. Нравилось ей тут, чистый воздух, природа и люди, которые не мучили ее и не понукали. С языком, конечно, беда, но Есениев обучает ее русскому и, судя по их переглядываниям, между старым егерей и пленницей китайских химерологов промелькнула искра. Если это перерастет в нечто другое, то я только обрадуюсь. Надо бы скинуть якорь в моем лице, к которому Шанталь эмоционально привязана, и если она переключится на Федора, то это будет хорошо. Да и старый волк, судя по его улыбке, также проникся симпатией. Глава, я закончил. Подошел ко мне Алексей Есениев, вытянувшись по струнке. «Вижу», — коротко кивнул я. Молодой парень знатно разгорячился, пар валил даже в такую более-менее теплую погоду от его покрасневшего торса. «Теперь садись сюда», — указал рукой на место рядом с собой, «и уплотняй энергию. Собрал ты достаточно, но она хаотична. Твои каналы выдерживают, но эти объемы смехотворны. Знаешь, как перенастроить течение, ускорить его. Мужчина приоткрыл рот и медленно покачал головой, да и остальные, кто нас слушал, сразу же обратились вслух. Даже Симонов, который в ранге мастера ТО, отвлекся от своей задачи. «Да, и чему вас только учит?» – нахмурил я брови. «Закрой глаза, а теперь сконцентрируй поток в центре груди. Представь, как бьется твое сердце, поймай его ритм и начинай дышать в унисон». «Молодец», – похвалил парня, справился он достаточно быстро, сосредоточившись. «А теперь визуализируй, как собранная энергия распространяется от сердца по всему телу. Ускорь ее течение своей волей, заставь двигаться быстрее». Основы боевой медитации в Ордене Паладинов давали практически сразу, как послушник приступал к начальным тренировкам. Освоить ее не проблема, но требовался хороший контроль потоков энергии и концентрации. Это потом, спустя годы практики, Паладин начинал пользоваться ею на автомате, будто обычное дыхание. И да, я не просто так дал младшему Есенееву именно боевую медитацию прямо сейчас. Он станет первым, тем, с кого начнется формирование боевого крыла Ордена Паладинов в этом мире. Душа у парня чистая, с примесью серых тонов, помыслы ясны, а задора хватит на трех мужей. Еще в первую нашу встречу он мне приглянулся. Хорошая порода, достойная, из него выйдет паладин. Тяжко, заскрипел он зубами от натуги, а спустя пару секунд шумно выдохнул и распахнул глаза, хрипло закашлившись. Она срывается. Конечно, едва заметно ухмыльнулся я. Настоящая сила не приходит просто так и с небывалой легкостью, Алексей. За нее нужно рвать жилы, проливать свою кровь и превозмогать боль. Но в отличие от дармовой или позаимствованной, она навсегда останется с тобой. Я слышал, что индусы в своей империи проводят ритуалы, якобы усиливающие их одаренных, подал голос Емельян, взявший паузу для утоления жажды. Сказать по правде, эти черти сильны, но в условиях прочих равных, как-то же противостояние архимагов, они уступают. Толпой, это да, повалит почти любого, но один на один слабоваты. Впрочем, не все идут этим путем, есть среди них приверженцы старых методов и традиций. Японцы вот, вообще отдельная тема с их якобы духовными арканами. Узкоглазые самураи что-то делают в своих медитациях и становятся сильнее, быстрее, ловчее. Я нахмурился, вспомнив разговор с шипером в самолете. Уже второй раз мне говорят о том, что какие-то там японцы пользуются техниками, подозрительно похожими на печати из моего мира. В интернете информации по этому немного, в основном какие-то слухи, но рождены они не на пустом месте. Если то, что мне удалось выяснить про японцев правда, размеренно заговорил я, бросив взгляд на Гришу, пытающегося справиться с клинками, то их сила не дармовая, а собственная, но иного порядка. Это какого, не понял Симонов, а Алексей развесил уши. Я посмотрел в глаза каждому из этих мужей, но вместо ожидаемого ответа произнес другое. Вы слишком долго отдыхаете, Алексей, к концу дня ты обязан добиться хотя бы равномерного дыхания в унисон биения сердца, с ровной проводкой энергии по каналам, а ты, Емельян, мужик сглотнул под моим взглядом. 10 фигур, как та, которая уже начала таять, и на этот раз контуры должны быть четкими. Мастер льда ужаснулся, побледнел и обернулся к своей работе, на которую смотрели и мы с Алексеем. В центре тренировочного полигона таяла 4-метровая статуя женщины, облаченной в тунику. На губах ее легкая улыбка, волосы спадали водопадом на плечи и спину, а на лице виднелись мелкие детали в виде маленьких морщин. Одну из рук она вытянула вперед, показывая прямыми указательный и средний палец, а остальные были сжаты. Знак мира в Амирской империи, как выразился Емельян. Вторую же она сжимала в локте и держала на пояснице. Силы и энергии у Емельяна много, даже очень для его ранга, но вот контроль хромал. Это я заметил еще во время боя с тварями, а потому сразу же обозначил для него задачу по улучшению этого самого контроля. Статую, с которой сейчас бежали капли влаги, он сотворил легко, но результат мне не понравился. Дерьмо, одним словом, вот и пришлось магу стараться, изменяя ее и проводя точечную работу. «Что ты так испугался, Симонов?» – сурово заговорил я. «Я не требую от тебя создать армию, хотя и к этому придем». На этих словах мужчина наигранно схватился за сердце, а Алексей хмыкнул. «Но уж десяток статуй создать ты обязан, и не филонь, как с этой. На дворе пусть и весна, но ты маг льда или кто? Закапсулируй энергию в виде сферы вокруг каждой статуи, создай своего рода барьер от тепла, где будет царить холод. Глава, но я ведь не архимаг, а всего лишь мастер», – всплеснул руками Емельян. «Нас такому в военной академии не учили. Это магия совсем иного ранга. Ты мне тут еще поспорь, Симонов», – притих он от моего тона. «То, что ты и твои так называемые архимаги можете, говно, а не магия. Что тебе мешать создать оболочку не из своей энергии, а собрать ее из воздуха? Ну и что ты замычал? Не знаешь как?» «Знаю», — удрученно почесал затылок Емельян. «Но воздух теплый, так остуди его». Словно глупому послушнику объяснял я основы магии. «В воздухе, особенно здесь, на Урале, полно влаги. Твоя стихия, синергия ветра и воды, так чего ты яйца крутишь сам себе? Отсеки каждый элемент своим даром, затем собери капли влаги, а после заморози и зацикли контур барьера. Воздух никуда не уйдет, но будет поддерживать сам температурный барьер». «Все понял», — коротко кивнув, сосредоточенный мужчина отправился выполнять приказ и начал созидать барьер. «Вот теперь все верно делает, пусть магия и срывалась, но начало положено. Сначала защитная основа, а потом уже создать статую внутри нее. Тоже мне, военная академия. Если он достиг ранга мастер с такими знаниями, то несомненно является талантом, но теоретическая база у Емельяна полное фуфло. Не может он, видите ли, барьер создать из-за теплой погоды. Пусть он это скажет Синмари Карстерской, молодой магессе со стихией льда, что однажды, будучи всего лишь послушницей и ученицей одного из архимагов, смогла прикончить до прибытия ордена паладинов две проникших в наш мир когорты демонов Инферно, в пустыне, куда она поехала с наставником в путешествие, без воды и помощи, одна против всех этих тварей. Когда мы прибыли на помощь порталам, демонов в живых уже не осталось, а вот ледяные статуи посреди песчаных барханов были, среди которых молодая магесса оплакивала своего учителя. Так что, Симонов утрировал и сам принижал свои силы. Магия способна на очень многое, нужно только верить в себя и обладать кое-какими знаниями. И во всех этих случаях я помогу своим людям, выковав из них воинов, поступь которых приведет врага в ужас. Телефон в кармане зазвонил, а мелодия, которую мне поставила Любава, сразу дала понять, кто именно решил отвлечь меня от тренировки. «Слушаю тебя, Света. Брат, знаю, что ты просил тебя не отвлекать и не мешать, но дело срочное», — в голосе сестры слышались странные нотки, не страха или паники, а будто радостные. «Тут на почту, на наше с тобой имя пришло приглашение на прием к графу Валенскому». «И что?» – нахмурился я. «Пришло и пришло, пусть и дальше лежит на почте. Витя, ты хочешь пойти?» Тут все было понятно без лишних слов. «Хочу, очень хочу, это же высший свет. К Валенскому приезжают многие аристократы из Питера, Москвы и других городов. Граф редкий затворник, он почти никогда не устраивает приемы. Подобное происходит очень редко, и на этом приеме соберется множество благородных людей. Ты же хочешь найти тех, кому можно будет сбывать оружие и броню в будущем. А артефакты, ведь про них ты тоже говорил. Эту возможность нельзя упускать, брат. В целом Света права, связи необходимы, как и контакты с теми, кто может с нами сотрудничать. Правда, сестра не учитывала, что одного скупщика снаряжения, что будет производиться в моей кузне, я уже нашел. Имя ему – Российская империя, точнее Кутузов, который дал слово посмотреть первые образцы, протестировать их в армии, а затем дать добро. Провал я даже не рассматривал, не будет его. С артефактами сложнее, нет у меня нужных инструментов под них, а цена на продающиеся в магазинах сильно кусалась. Банальный грабеж, но отчасти правильный. Артефакторика во всех мирах была ремеслом на начальных этапах очень затратным, но мощно окупающимся в будущем. Разумеется, если сам артефактор не криворукий. «Хорошо, иди», — принял я решение и хотел уже положить трубку. «Постой, Вить, ты должен пойти со мной». А вот это в мои планы уже не входило. Делать мне больше нечего, чем лицом своим торговать и слушать благородную шушеру. Бойцы не тренированы, зона стоит на месте, оружие и броня не кованы, хотя и материала пока нет особо, так еще и мне самому нужно заняться развитием. Печати помогают, но это тело щуплое и слабое. И пусть сегодня был продуктивный день, я хорошо позанимался перед тем, как начал гонять остальных, но нужна систематика, без перерывов и прочей беготни, как в той же Сибири. «Кому должен, я сам решаю, Света», — сухо произнес я, почесав подбородок. «Хотя, Пожарскому еще долг надо отдать, это да. А что касательно этого приема, то без меня». «Но», — никаких «но», сестра, спорить у меня не было никакого желания, как и идти на эту сходку. Если хочешь туда отправиться, то вперед, охрану тебе организуют, девочка, ты уже взрослая, умная и мудрая, мне там делать нечего, делай так по горло. Ладно, поеду одна, — расстроилась она, по голосу понятно, но как-то быстро приободрилась и спросила: а ты не будешь против, если я пойду туда с Всеволодом? Мои брови приподнялись и сложились домиком. Энергия на короткий миг вышла из-под контроля. Тимофеев, подошедший к рюкзакам рядом со мной и решивший попить воды, поперхнулся и закашлялся. Жажда бойца быстро испарилась, и тот, должно быть, решил, что я им недоволен, убежал заниматься дальше в тройном темпе. Желание сестры в целом понятно, чего-то подобного я и ожидал. Старший сын Пожарского не обделен мужской статью и харизмой, а Света девушка юная, пусть и с мозгами. Но если за Федора с Шанталь я был в целом рад, то вот этот союз мне не особо нравился. По одной простой причине: слишком тесно Пожарский подбирается. Его помощь я оценил, как и порыв на крепкие отношения, но старый князь еще не прошел все мои проверки. Доверие он заслужил, пусть и малого, но вот эти возможные отношения между Светой и его сыном. Не удивлюсь, если изначально сестра знала, что я откажусь, а потому действовала более хитро. Но это легко узнать. Ведь, ты почему замолчал? — с тревогой спросила Света. — Ты ведь знала, что я откажу? Так, знала, — вздохнула она, не став скрывать правду. В возможные разведчики ее лучше не брать, так и запишем. Но надеялась, что против Всеволода ты не будешь против. Дело не в нем, а в его отце. Я тоже не стал лукавить. Их род нам сильно помог, но слишком тесно подобрался. Ты у нас следишь за политическим настроением, вот и скажи, род Потемкиных кем считают? Молчала она недолго, лишь насупленно задышала в трубку. Благодаря тебе и твоим подвигам. На нас смотрят многие, но ходят слухи, что мы ходим под Пожарскими. Видишь, ты и сама все понимаешь. На слухи плевать, но злые языки имеют свойство не останавливаться на достигнутом. Мне на это все равно, но репутация такая вещь, что зарабатывается годами, а исчезает за один миг. Хочешь пойти с Всеволодом? Хорошо, но встретьтесь на самом приеме, а не приезжайте вместе. Прецедент все равно создастся, но вызовет меньше слухов. Хорошо, — ведь вновь тяжело вздохнула она. Тут не нужно быть оракулом, чтобы понять, девушка хотела прийти под руку с нравившимся ей юношей, но если их чувства взаимны, то Всеволод поймет. А если не поймет, то я объясню, в своей манере. Но ты все же подумай, может, тоже пойдешь? Подумаю, — был мой ответ. Все, сестра, мне нужно заниматься людьми. На этой ноте мы попрощались, и я пошел тиранить Симонова. Не получалось у него ни черта, и пришлось разжевывать все азы, от которых у мастера брови взлетали на лоб. Он даже поинтересовался, откуда я столько знаю и где этому научился, на что получил хмурый взгляд и приказ продолжать делать удерживающий температуру барьер и не задавать дурацких вопросов. Вот только, если я думал, что дальнейшие тренировки ничего не будет мешать, то сильно ошибся. Телефон вновь зазвонил, номер был скрытый, более странно то, что отсутствовал красный значок, чтобы сбросить вызов. Только зеленый и все. Первый раз такое вижу. Слушаю, — холодно осведомился я, приняв вызов. — Здравствуй, Виктор, — с улыбкой в голосе поприветствовала меня Екатерина. — Как дела? Как погода на Урале? Как поживают мои племянницы? — Нормально. Хорошо. Живы и целы? — тем же тоном ответил я, коротко и ясно. — Бу-у, Виктор, ты будто бы не рад, что тебе позвонила сама императрица. Наигранно обиделась эта женщина по странному стечению обстоятельств, являющаяся теткой прошлому владельцу этого тела. — Вы правы. — Екатерина засмеялась на такой ответ. Ее смех будто колокольчики звучал из динамика. — Ну ладно, пошутили и хватит, — добавила она в голос немного суровости. — Ты уже получил приглашение на прием к графу Валевскому? — Получил. — Вот и славно, — довольно проворковала она. — Зная тебя, могу с уверенностью сказать, что ты откажешься приезжать лично, и за тебя это сделает Света. Так вот, племянник, советую тебе передумать и все же прибыть на прием. — Причины? — сухо осведомился я, перестраиваясь на боевой лад. — А вот эти самые причины узнаешь уже там, — как-то хитро ответила Екатерина. — И нет, они не связаны с твоей сестрой. На этом все, Виктор. Надеюсь, ты меня услышал и мы друг друга поняли. Трубку сбросили, а я еще какое-то время смотрел на экран телефон. Разговор был никаким. Ноль конкретики, одни недомолвки. Зачем мне на этот прием? Неизвестно, но Екатерина настоятельно попросила туда явиться. «Что ж, закончили тренировку», — рявкнул я, накидывая в голове первый из планов. «Если что-то пойдет не так, Есениев, код желтый, по прибытию в поместье построить весь личный состав во внутреннем дворе для инструктажа. И еще, мне нужен костюм». Глава 17. «Мне до сих пор сложно поверить, что ты согласился, брат. Это будет замечательный вечер. Я чувствую это». Улыбка не сходила с губ Света всю дорогу. Лучась радостью и предвкушением, она мне все уши прожужжала, как наконец-то встретиться с подругами вроде той же Кутузовой и Юсуповой. Эти барышни тоже будут на приеме графа, как и другие девы из Москвы, давние знакомые сестры по учебе в академии. Я меланхолично посмотрел на нее, ничего не ответив. Та не отлипала от окна с видом на вечерний Екатеринбург, постоянно поправляя черное приталенное платье с вырезом на левом бедре. Довольно фривольное одеяние, и я хотел запретить ей идти в подобном, за что получил целую лекцию о моде, что сейчас гремело в столице. Она вообще желала надеть еще более облегающее платье красных цветов, но по моему взгляду, стоило мне его увидеть, резко передумала. «Ничего не имею против женщин, любящих одеваться красиво и подчеркивать свои достоинства, но по своему опыту могу сказать смело, что мозги гораздо важнее обертки». «Симонов, Есениев, доклад», — сухо осведомился я, взяв рацию. «Чисто, глава», — зашипел динамик голосом Емельяна, что находился в голове кортежа. «Дорога без пробок, прибываем по расписанию». «Подтверждаю», — вторил ему Федор, сидящий в машине позади. «Пусть у сестры праздник, но расслабляться не стоило. Во всяком случае, пока живы Миходины и Нарышкины, а также тот, кто послал наемников по наши души в тот раз. Небольшая группа усиления лишней точно не будет, чтобы на крайний случай вывести из боя сестру. Пока я буду вырезать всех, кто решит на нас напасть по дороге». С Любавой, в поместье, остались Шипер и Алексей, они за нее головой отвечают. Код желтый был в действии, все бойцы, кроме тех, кто отдыхал после вылазки в зону, в боевой готовности. Тылы я прикрыл, на случай форс-мажоров приказы отдал. Самое слабое звено в плане поездки была сама дорога. Засаду не предсказать, а один единственный егерь с даром сенсора людей отслеживать не умел, только твари. Как бы то ни было, но до поместья Валевского мы доехали без происшествий. Земли графа прилегали к черте города, в лесном массиве с небольшим озером. За высокими кирпичными стенами и коваными воротами возвышался сам особняк. В три этажа, с покатой крышей, выполненный со вкусом под старину Древней Руси, как называли в этом мире давнишние времена до становления Российской империи. По сути, это был сруб, но огромные, с некоторыми архитектурными изменениями с нотками современности. Охрана на входе в виде пяти молодцов при полной параде проверила наши приглашения, осмотрела днище машин и пропустила внутрь. Территория поместья графа была в разы большей, чем наша. Своя парковка также имелась, где уже сейчас стояло множество машин разной категории цены, от большой до заоблачной. Наших людей, как объяснил командир группы охраны, разместят в гостевом зале с напитками и прочим, где те проведут время в ожидании, дабы не сидеть в транспорте. Не особо мудрое решение, как по мне, лучше, чтобы наши бойцы оставались снаружи и бдели. Во всяком случае, так им будет действовать проще, если случится нападение и все поместье не взлетит на воздух. Помимо парковки у Валевского был достойный сад, виднеющийся за зеленой изгородью. Множество беседок, пруд, где я заметил несколько лебедей. Цветочные клумбы были повсюду, как и мощеные дорожки из камня. Тимофеев, что был нашим водителем в этот день, обогнул фонтан, подъехал к крыльцу и остановился. Двойка слуг в форме дворецких темно-белых тонов шустро оказались возле машины, открыли двери и стали помогать нам выйти. Точнее, Свете, которая сейчас источала из себя стать и гордость. Вот только улыбку сдержать она не могла, та сама лезла на лицо. Оказавшись снаружи, вдохнул полной грудью чистый воздух с нотками хвои и поправил рукава костюма. Стандартное одеяние для этого мира, именуемое тройкой. Темная ткань пиджака и жилетки, белая рубашка. Никакого галстука, который мне хотела нацепить Света. Не люблю удавку на шее, у меня с ней неприятные воспоминания о безликих. Пытался меня один из этих чертей как-то раз удушить во сне. Разумеется, ничего у него не вышло. А потом капеллан ордена с братьями зачистили настоящий рассадник этого гнилого братства, обнаружившийся в соседнем с крепостью городе. К массивным двухстворчатым дверям по ступеням вела красная ковровая дорожка. Света довольно быстро взяла меня под руку, вновь улыбнулась, и мы двинулись к особняк. Там нас уже ждали, точнее, на самом крыльце. Хозяин дома, а это был именно он, я заранее выяснил в интернете его внешность, вышел поприветствовать гостей. Что можно сказать об этом человеке? Силен, но слабее Кутузова или Екатерины. Чувствую от него энергию ветра, но сдерживаемую. Он хорошо контролировал свой дар. Всполохов почти нет, а остаточные следы едва заметны. Сам граф был невысок ростом и коренаст. Эдакая табуретка на ногах, словно в его предок согрешил с гномкой, та дала потомство. В черной аккуратной бороде виднелись седины, как и на висках. Нос картошкой, крупный лоб, густые черные брови. И правда, с гномами у него сходства очень много. Особенно в ладонях, что будут подобны двум молотам, если граф сожмет кулаки. Одет он был в самые обычные холщовые штаны, сандалии и широкую белую рубаху. Ворот и рукава ее украшали красная вышивка. Виктор Константинович, Светлана Константиновна. Радушно улыбнулся он и развел руки в стороны, будто отец, что давно не видел своих детей и наконец-то встретил. Рад, что приняли приглашение и не отказались приехать в этот чудесный вечер. Как-то я иного ожидал от затворника, но не подобного приветствия. Благодарим за приглашение, Лев Иванович, взяла слово сестра, заметив, что я спокойно рассматриваю этого человека и не тороплюсь с ним здороваться. Ваш сад, как всегда, прекрасен. Стараюсь, довольно кивнул мужчина, сосредоточил взгляд на мне. В уголках его глаз прорезались морщины. Наслышан о ваших достижениях, Виктор Константинович. Слухи о князе, что в одиночку сражался, закрывая прорыв в одном из районов Хабаровска, а затем возглавил атаку на крепости Твари Зоны, облетели весь Екатеринбург. Даже до моих ушей они успели дойти. Достойные подвиги. Завершая свои слова, он протянул мне свою широкую, мозолистую ладонь. Это не рука аристократа, а труженика и воина. Я делал то, что должно, невозмутимо произнес я, отвечая на рукопожатие. Сестра права, ваш сад действительно хорош. Вот только мы посмотрели на него снаружи, а не изнутри, но плевать. Ох, что это мы на пороге стоим, опомнился он, когда наши ладони расцепились. Заходите скорее в дом. Часть гостей уже прибыла, а другая будет очень скоро. Советую попробовать гребешки в сметанном соусе, подмигнул он мне и гордо добавил. Моя жена сама приложила к ним руку.